Здравствуйте, дорогие друзья. Вам слышно? Вообще, вот скажите, вы слышите сзади, что я говорю, или ничего не слышите? Но сегодня будет 4 глава, она очень сложная. И я не хочу повторять буквально там тезисно, как обычно это делают, что в главе, значит, разжевывать. Я хочу как-то, так сказать, вот посмотреть на эту главу немножко иначе и начать разговор с того, что само название, оно вообще несколько странное, оно гласит о духовной жизни духа индивидуально, его души, то есть духовная жизнь духа. Вроде бы странное сочетание слов. Ну, дух сам по себе, он уже должен жить духовной жизнью. И в этом нет ничего особенного. Но на самом деле, дух, он тогда только начинает проявляться в истинном своем свете, когда душа человеческая начинает его постигать. Сам по себе дух — это стихия. И индивидуальность духа проявляется только тогда, когда человек, проходя внутреннюю эволюцию, достигает определенного уровня. Это все, в общем-то, понятно. И здесь идет вопрос о том, что происходит с человеком, когда он покидает землю, когда он умирает, то есть когда у него, с точки зрения небесной науки, он обретает иную жизнь. И здесь, в общем, очень щекотливый вопрос, потому что вопрос перевоплощений, он упоминается очень часто, но практически о перевоплощении говорится очень мало, о том, что конкретно происходит, что именно происходит. Видимо, это связано с тем, что здесь просто словом, простым человеческим словом сказать об этом трудно. И у каждого свой путь, свое индивидуальное последствие того или иного воплощения или перевоплощения. Мне кажется, что вопрос перевоплощения стоит в основном касаемо души. И душа, она перевоплощается, так сказать, из одного существа в другое существо. Не так просто, это довольно сложный процесс. И без участия духа, без одухотворенности души, этот процесс практически становится механистическим. Даже наоборот, может быть такая вещь, что при перевоплощениях может наступить деградация, то есть антиэволюция человека. В общем-то, мы замечаем сейчас, к сожалению, в поколениях, так сказать, вот подрастающих, и, в общем-то, это не только здесь, так сказать, и, намечается какой-то процесс такой, не то чтобы деградации, но во всяком случае, проявление чего-то такого, даже пугающего. Ну, это, в общем-то, процесс закономерный, поскольку человечество сейчас подошло к черте уже, когда ему надо задуматься о том, собственно говоря, что является главным в жизни. Или внешний, так сказать, прогресс, технический прогресс, или, скажем, эстетический прогресс, или даже культурный прогресс. Да, между прочим, культурный прогресс — это ведь не означает то, что происходит прогресс во внутренней жизни индивидуума. Потому что культура — это имеет отношение не столько к человеку конкретно, а который имеет к человеку вообще. Вот. Но я не буду вдаваться в это подробно, а буду говорить о следующем, что когда душа, она покидает землю, то с ней происходит очень много всяких испытаний, и от того, на каком уровне находится душа, какого уровня эволюция она достигла, такова ее участь. Понятно, что когда человек покидает землю, если он действительно был человеком духовным, духовно с истинной точки зрения, не с такой религиозной, как бы с точки зрения природы, он был истинно духовным человеком, то дух в этой душе, он как бы не отделяется от нее. Дух, который развился в этой душе и уже стал индивидуальным духом, вот, то есть он уже как бы из монадного пути когда он еще был не выявленной индивидуальностью, этот дух, и стал уже выявленной индивидуальностью, когда он по пути своего монадного развития он как бы возвеличил душу до высокого уровня. Здесь душа, она сливается с духом в единое целое, грубо говоря. Но если говорить более тонко, то она не то чтобы сливается, то есть душа обретает духовную мощность, духовную силу, духовный потенциал. И тогда сознание умершего человека, оно уже фактически переживает его тело. И этот человек сам сознательно может перевоплощаться. То есть тут вопрос сознательного перевоплощения. То есть в одном случае человек может неосознательно это делать, то есть это, он идет по воле судеб, как по стихии, так как его, сказать, посылают блюстители кармы или, сказать, законодатели судьбы, там по-разному они называются, он сознательно выбирает, так сказать, следующий объект для воплощения. И даже он может вообще не воплощаться на Земле, он может, так сказать, жить где-то, как бы, обитать в других областях, в частности, в астральных мирозданиях, но это, в общем, бывает очень редко. И лишь по великой необходимости такие души возвращаются на планеты, на Землю, сказать, для какой-то очень высокой миссии, чтобы, сказать, способствовать духовному росту. Ну, возможно, вы все это знаете, конечно, это слышали, и, сказать, я не хочу повторяться. Но тут вот вопрос еще какой очень важный стоит. Зачем вообще нужны перевоплощения? И почему этот вообще, так сказать, вот этот закон существует, перевоплощение? Потому что ведь, ну, неужели это единственное средство, так сказать, совершенствования духовной эволюции? Ведь можно было, так сказать, просто, так сказать, взять, наделить энергетикой определенной, так сказать, в какую-либо область пространства, сферу какую-то, и, значит, попробовать спроецировать на рождающуюся личность, на рождающегося человека. И, значит, и там уже заложена программа, там заложен очень высокий уровень. И, значит, в эту личность как бы внедряется эта программа, и он должен уже развиваться, идти по протаренной дорожке, так сказать, и развиться, и получится очень высокоразвитый духовный человек. Дело в том, что как раз тут вопрос стоит в том, что это в корне... Корни опасны, корни чужды, такой путь. Потому что перевоплощение – это не то чтобы как бы необходимость такая, это неизбежность, понимаете? Тут это разница между словами надо уловить, потому что, понимаете, необходимости перевоплощения вот, с точки зрения природы, в общем-то, нельзя сказать, что нету. Она, может быть, и есть, но... Точнее сказать об этом, нужно сказать, что это неизбежность, потому что если не будет перевоплощений, тогда не будет потребности души духовно расти. Или можно так сказать, что потребность души в духовном росте вызывает процесс перевоплощения, потому что за один период жизни очень сложно что-либо сделать, очень многое, потому что требуется, так сказать, очень много накоплений. Бывают, конечно, исключения. Бывают такие случаи, что за одну жизнь человеческую, так сказать, человек, он как бы перевоплощается в одном теле несколько раз. Такие феномены бывают, об этом писали Рерихи, и, так сказать, это упоминается в других книгах. Но это бывает не так часто, и это связано еще с тем, что жизнь на Земле и в плотном теле имеет колоссальное преимущество перед жизнью в тонком теле, то, что процесс эволюции протекает с огромной скоростью, и в то же время процесс деградации. То есть у человека получается выбор, либо он деградирует очень сильно, либо он очень сильно вырастает. Середина может быть, конечно, но это временно как-то может балансировать, а, так сказать, у него бывает так или эдак, все равно он или деградирует, или растет. И еще, почему существует этот закон, незыблемый такой закон перевоплощения, почему он нужен и почему он неизбежен? Потому что это узаконено, так сказать, самой необходимостью матери природы и тем, что монада, сама монада, когда она создается, она тоже проходит стадию перевоплощения. То есть она как бы для того, чтобы иметь право, так сказать, дать жизнь какому-то существу или какому-то, так сказать, ну... целому эволюционному процессу, она должна сама научиться этому. И ведь она проходит довольно суровый круг испытаний в первоматерии. И там она подвергается всевозможным испытаниям. Вот 75 там написано различного рода, значит, ступеней как бы прохождения. И я потом хочу отдельно на них остановиться и как бы попробовать отдельно о них поговорить, но это вот во второй половине будет занятий. Вот. А хочу просто подчеркнуть, что сам монадный путь перевоплощения, он как бы узаконивает уже человеческий личностный путь перевоплощения, когда душа, она одухотворяется, когда она осознает саму себя, когда душа приобретает духовное сознание, и тем самым человек, он становится сознательным уже не с точки зрения сознательности общественной, он становится сознательным с точки зрения своей индивидуальности. Бытия природы, матери природы в нем внутри. То есть сознание человека в этом плане означает жить в согласии с законами природы, внутренней природы, космической природы. И такой человек ответственен перед именно природой. Не перед кем, он больше не ответственен, а перед природой, перед Богом. Еще о чем здесь надо сказать? Индивидуальность духа. Что это такое? Ну, как вы понимаете, то, что индивидуальная душа, это понятно сказать. Она имеет неповторимость, она присуща личности определенной, и сказать, она живет с этой личностью, дает возможность личности, так сказать, эволюционировать, чувствовать мир, постигать его через чувства, через, ну, осмыслять, может быть. Но в основном душа, она хрупка, она сама по себе, у нее не хватает силы. У нее нет, так сказать, первоначально этого творческого огня, созидания. Она просто может только, так сказать, человеку дать возможность стать чувствительным к миру, понимать как бы более тонко его вибрации, понимать более тонко его, так сказать, действия. Но это понимание, оно будет, к сожалению, относиться не к разумному пониманию, а больше такому как бы инстинктивно-эмоциональному. То есть душа, она больше инстинктивно-эмоциональна. И фактически вот вся наша психика, она, вот эта вся эмоциональная сторона психики, подсознание, оно, в общем-то, связано с душой. Вот. А дух, он дает возможность человеку как бы, ну, осознать, что делается у него внутри. И дух, он индивидуален не потому, что он как бы для каждого личности свой отдельный дух. Нет, это, в общем, ерунда полная. Потому что дух сам по себе, он как бы и без личности, но в то же время он становится индивидуальным, когда он понят душой. Вот это вот самое главное. То есть при понимании, при вбирании в себя, как бы оплодотворении вот этого огня духа, душа, она становится сознательной, и тогда и дух тоже, он тоже становится индивидуальным. То есть сознательность души и индивидуальность духа – это две неразрывно связанные вещи. Вот. Индивидуальность духа – это процесс, вернее, это, да, это можно сказать, что это процесс. Дело в том, что когда дух приобретает индивидуальность, он начинает прогрессировать, причем прогрессирование духовное, оно становится очень мощным и могущественным. Этот человек, он становится властелином самого себя, а следовательно, он становится властелином ситуации, властелином обстоятельств. Он освобождается от мира следствий и начинает понимать мир причин. Он живет уже согласно миру причин. Он уже свободен от каких-либо, ну, как бы случайных вещей, которые зависят очень многие люди. Но это не означает, что он может их избежать. Нет, он их может не избежать, он просто знает, что какие-то вещи он может избежать, какие-то он может отчасти избежать, а какие-то он вообще не может избежать, и что из которых нужно проходить совершенно сознательно. Для того, чтобы приобрести какой-то определенный опыт. Но и свобода выявляется не в том, что он может увильнуть от той или иной ситуации, а в том, что у него свобода выбора, определенная ситуация, определенные обстоятельства, которые он должен пройти или которые он может не проходить. То есть вместо такого, вместо подчинения какой-то определенной программе, он имеет свободу выбора. То есть индивидуальность духа, сознательность души и свобода выбора. Вот эти три вот момента, они сочетаются в человеке уже духовном. Уже человек, который вырвался за пределы обыденности такой, за пределы такого нашего компьютерного такого восприятия действительности. И он свободен. И обретя эту свободу, конечно, он очень положительно влияет на окружающие, и на природу, и на людей. Но такому человеку, конечно, сложно. Он выглядит ненормальным, может быть, по отношению к обычным людям, даже, может, сумасшедшим, потому что его рассуждения странные и непонятные часто бывают. И в них, если прослеживается какая-то логика, то она больше улавливается каким-то шестым чувством, чем обычным рассудком. Вот. И, конечно, такой человек, он как белая ворона, и ему сложно. Но, тем не менее, чтобы обрести свободу, то необходимо вырываться и не бояться того, что человек будет не походить на других, и что он несет ответственность не перед кем-то там, не перед начальником, а несет ответственность перед своими внутренними законами, которые находятся внутри. Итак, индивидуальность духа, свобода выбора и сознательность души. Ну, и вот все, что я сказал, это относится к самому лучшему, самому высшему типу, духовной жизни духа индивидуально в душе. Но, к сожалению, это встречается довольно редко, даже, может быть, очень редко, и перевоплощение носит часто характер гораздо более прозаический. И самое ужасное, что при переходе человека в другое состояние, если так можно выразиться, его душа, она начинает раскалываться на составляющие части. Это совершенно ужасный процесс. То есть высшее я человека, оно уходит вверх. То есть, к счастью, этот закон, он не приложен. То есть вот это поле гения, духовный центр, независимо от того, на какой стадии духовности был человек, они все равно, вот этот весь аппарат, этот духовный, он все равно уходит вверх, он забирается, как неиспользованный. Потому что это вот аппарат восприятия духа, если говорить так примитивно, то есть поле гения там, в основном поле гения там, а поле гения убирает в себя, так сказать, какой-то субстрат из духовного сердца, вот, и от проекции монады, вот, убирает себя при уходе, он становится более таким плотненьким. Этот аппарат, он сам по себе не является духом, он является просто именно тем миром, где этот дух, он имеет возможность проявиться, совершенствоваться и потом оплодотворить душу. И в большинстве случаев, к сожалению, вот этот вот мир духа, вот этот вот поле гения, вот центр, можно так сказать, основной энергетика, которая вся находится, оплодотворение души, вот поле гения, он, к сожалению, уходит неиспользованным. И вот аппарат, он фактически остается вместе с тем недоразвитым, если так говорится, супер-я или высшим эго, или как можно назвать его, вместе с ним, в едином конгломерате. Вот. Но в этой главе не написано, надо сказать, что такое супер-эго и что такое поле гения, и какая разница между ними. Высшее я – это не есть поле гения, понимаете? Высшее я – это, даже если оно не развито, это монадное начало эволюции человека. То есть высшее я в большей степени находится в проекции монады, чем поле гения. Потому что там фактически идет путь развития человека. А поле гения – это инструментарий развития духа. Там есть необходимый набор инструментов, грубо говоря, которые должен развивать дух для того, чтобы инструмент оплодотворения души, вот так можно сказать. И это все остается невостребованным. До следующего, следующего посыла уже творцом этого поле гения в следующую душу, другую. А может, ту же самую, когда она, поплавав где-то в астральных мирах и набравшись немножко опыта, хочет себе выбрать какого-то руководителя, и тогда и дается наряду с руководителем возможность исправиться, реабилитироваться. Но это, один из многочисленных вариантов. То есть получается следующая картина, что душа, которая духовно не развилась, она как бы отлучена от своего, так сказать, представителя духа, от возможности одухотвориться, как бы получить вот этот творческий огонь, когда человек умирает. В общем, это довольно печальная картина. И такой человек, я не знаю, он, в общем-то, ему придется еще долго, так сказать, где-то трудиться в других мирах, чтобы где-то снова обрести как бы плоть телесную и духовную, чтобы дальше продолжать. Понимаете? И мало того, я ведь говорю сейчас о душе, больше о духовной душе. То есть душа, то есть ее как бы более, так сказать, те слои, которые способны к пониманию духа, которые имеют возможность духотворения. Вот. Животная душа, вот этот нижний слой души, животное выражение души, оно в лучшем случае способно лишь просто пропускать эти духовные токи, ничего и не делая, не мешая, и просто воспринимая через чувства, воспринимая через эмоции, инстинкты, воспринимая все то, что делается в духе и в духовной душе. Это в лучшем случае. То есть животная душа, она должна быть чиста, но она должна быть чиста по-животному. Ну вот, например, животное, в принципе, оно с точки зрения нравственности природы, но беспорочно. То есть, скажем, лев, уничтожающий жертву, он совершенно беспорочен. Он, это, потому что у него, это он делает согласие с законом природы, потому что иначе он погибнет, он иначе умрет. Вот. Лев не может стать вегетарианцем, потому что, так сказать, это уже эволюционным законом уже установлено, что он не может жить, так сказать, без мясной пищи, и он погибнет. И, так сказать, а если он погибнет, значит, и может погибнуть его семья, потому что он не принес добычи и тому подобное. Здесь все естественно. Человек, который убивает другого человека или убивает животное, это уже менее естественно. Значительно менее естественно. Это уже получается уже противоречие закону природы, потому что необходимости убийства животного, в принципе, человека нет, потому что, в общем-то, ну, в принципе, человек может обходиться без этих продуктов, вообще это уже доказывалось, но, в общем, это особый разговор. Но, ну, может, не может, но, во всяком случае, человек, он поступает вопреки закону природы, и его животная душа, она начинает отягощаться вот этими пороками, она начинает отягощаться вот этими, значит, низкими вибрациями. И когда человек перевоплощается, вернее, не перевоплощается, когда он уходит, извините, с земли, то животная душа, она в основном как бы раздирается, ну, слугами сатаны, значит, ну и космозлом отчасти, но, правда, космозло у него другое несколько занятие, но ему больше, оно где-то такое по натуре садистское, ему доставляет наслаждение именно вот схватки между различными слоями демонов, и разрушение светлых слоев тоже, вот само по себе вот им это доставляет наслаждение. Вот. Ну, космозло — это вообще несколько такое как бы искусственное зло, что ли, оно, так сказать, вообще противоречит самой природе. Вот. И животная душа человека, она как бы распадается, разрывается, она кричит, она, так сказать, неистовствует. И происходит жуткая штука, что как бы сознание человека, оно дробится. То есть, душа, та духовная душа, которая, к сожалению, не получила одухотворение, как бы если так считать, что как бы душа — это женская часть, а дух — это мужская часть, то есть она не получила любви, она, так сказать, обделена была, так сказать, одухотворением. Вот. И когда от нее отрывается еще как бы ее как бы животное начало, то это очень болезненная вещь, и это истинный ад. То есть это фактически адовые муки. Вот это вот действительно человек, он попадает как бы в ад. И мучение его страшное. Но это, ну, так сказать, Даниил Андреев, он описывает, в общем, иначе несколько это все. Он описывает о том, что просто, так сказать, вся душа погружается в темные миры. Вот. И там с ним происходят, в общем-то, очень тяжелые вещи. Вот. И в действительности животная душа может утянуть душу вниз. Вообще может ее просто утянуть. Или она разрывается, так сказать, и плавает, вот эта вот оторванная какая-то часть, она плавает. И человек, он вообще сам себя не осознает, даже и находясь, так сказать, вот в этом, как бы вот есть, вот книга такая называется «Мир». «Мир умерших», что ли, как называется. Это есть такое понятие. Я забыл это слово, оно у меня вылетело из головы, у меня всегда что-то вылетает из головы. То есть это как бы вот мир, когда человеческая душа, она плавает в океане переходном океане, я забыл это название, там есть такой специфический термин, от, значит, земной жизни к жизни как бы более такого тонкого плана. То есть она плавает там и не знает, куда деться. И вот бывает так, что животную душу уже оторвали, так сказать, они ушли в демонический мир вниз, как бы, а вот эта душа плавает, она в смятении. И в этот момент для нее он как бы, то есть бессознательный абсолютно. И очень долго душа может пребывать в этом состоянии. Потом она может очнуться, и после этого она начинает делать выбор уже, что ей делать. Либо, значит, катиться к темному, то есть цепляться за эти вот привычные какие-то ощущения, или идти выше. И, в общем, это такой довольно сложный выбор, и она должна, к сожалению, выбирать сама. Вот. За ней просто наблюдают. В каких-то случаях помогают, но это бывает довольно редко. Итак, душа человеческая наша, она, то есть, фактически самая несчастная, так сказать, самая незащищенная часть. Потому что, ну, хотя она, в общем-то, наделена бессмертным содержанием, вот, которое, кстати, тоже идет от духа, потому что все равно, так сказать, изначально душе дается что-то такое, как бы это вот духовная искра, возможность, то есть в ней есть духовная душа, как бы это возможность как бы соединения с духом. И поэтому она бессмертна, да. А тело наше смертно, так сказать, но тем не менее она самая несчастная, потому что муки, так сказать, ее, они могут длиться очень долго. В то время как мучения тела, они могут быть, ну, не такие продолжительные, в общем, в всяком случае. И очень трудно защититься. Поэтому, в общем, ну, как говорил Данил Андреев, стоит задуматься, в общем-то, тем людям, которые, так сказать, совершают, в общем-то, неблаговидные поступки, так сказать, и отягощают свою карму, что их ждет. В общем-то, и это, он говорит об этом, что люди не задумываются над этим, но, в общем-то, довольно суровый приговор. То есть за все нужно платить. То есть за все наслаждения, удовольствия, полученные человеком в результате вампиризма, в результате каких-то порочных действий, это все нужно очень дорого платить. И бывает, что человек платит отчасти в жизни этой, а большая часть переносится в ту. Вот. Но в наше время, так сказать, карма ускоряется, бывает, что очень быстрый оборот кармы происходит, буквально за несколько месяцев. Бывает, что человек совершил что-то такое очень тяжелое или накопил что-то тяжелое, и очень быстро удар получается. Это просто, видимо, сейчас такое ускорение времени идет. Вот. Ну, вот такой вот у меня, так сказать, небольшой такой обзор вот, о перевоплощениях. Он может быть несколько поверхностный, потому что словом вообще это очень трудно говорить, и эта тема такая деликатная, и я, может быть, то, что говорил, не надо принимать за абсолютную истину, потому что этот вопрос, он как бы имеет субъективный какой аспект, и, так сказать, это, так сказать, мои ощущения, и когда эти потоки эти все шли, когда вот это писалась вторая книга, это, так сказать, все равно имеет какой-то субъективный элемент, и так что просто вы это рассматриваете как информацию к размышлению, но не как, так сказать, вот установку какую-то определенную. Но тем не менее, то ли правда здесь какая-то все-таки есть. Потому что человек, когда он умирает, он совсем не обретает покой. Понимаете? Вот этот момент совершенно безусловно верен. То есть вот говорить слово «покойник» — это неправильно. Потому что там-то, может, начинается для него гораздо хуже, еще чем здесь. Вот. Но это бывает в тех случаях, когда действительно он жил такой жизнью за счет другого человека, то есть паразитировал. Вот. Но бывает, конечно, и противоположный результат. Но опять же, он там не покой, там другое, там творчество какое-то начинается. Понимаете? Вот. В ином ключе жизнь идет. И сейчас я хочу что сделать. Вот у нас, к сожалению, так осталось много времени. Дело в том, что если, так сказать, вы не против, я могу сейчас, вот там есть в этой главе 75 вот этих стихотворений в монаде, я попробую их прочитать и сыграть такие мимолетные, такие музыкальные эскизы. Дело в том, что это стихи эзотерические. В них нету такого конкретного, точного логического смысла. Логика там иная, там логика, как бы, она скрыта внутри. И эти стихи похожи внешне на японских поэтов, типа Басё, там вот такие трехстишки у него были. Вот, то есть, и структура их следующая. Там есть внешняя такая сторона и внутренняя. Там, значит, сначала, первое начало, как бы, там 2-3 строчки, это внутреннее ядро, как бы. Это, как бы, создание ситуации, создание состояния, постижение какой-либо стороны, ну, вот этого пути монады, первоматерии. какой-то ступеньки, как бы его, ее, так сказать, обучение, что ли, ступеньки постижения на таинство первой материи. Вот. И потом там есть как бы более выявленная часть и более внешняя часть. Она идет в конце. Но это не всегда получается, не всегда это строго придерживается, потому что там есть и более длинные стихотворения, которые написаны более как бы прозаическим текстом и более простые как бы по построению, а есть очень сложные, хотя и небольшие по размеру. И здесь надо следить за тем, что музыкальный вот, импровизатор будет тоже так же. Сначала будет как бы сторона вот, по вибрациям как бы скрытая ядром, и потом вот эта истина приоткрывается немножко. Но для чего я это делаю? Потому что поток, который будет идти, вот когда я читаю, тоже будет идти поток, как бы немножечко, как бы, ну, будоражащий, как бы, это вот, что ли, сознание ваше. И когда я буду играть уже импровизацию, это будет как бы перевод этих вибраций, это будет как бы усиливать вот эту вот внутреннюю сторону, внутреннюю суть вот этих стихов, и как бы подавать более таком выпуклом виде. То есть это как бы более усиленная, что ли, энергетика, она более явная. И потом у вас это будет как будто появляться какие-то определенные ассоциации, образы, впечатления, и вы будете улавливать в событиях жизни какие-то стороны, которые вы раньше не замечали. И это даст вам ключ для решения некоторых каких-то сложных практических вопросов. Вот, которые касаются, скажем, ну, не только профессиональной деятельности, а вообще, так сказать, практики вашего, ну, духовного пути. И практики ориентации, скажем, даже в людях, и практики ориентации в состоянии. Вот сейчас я попробую это сделать, но это, в общем-то, займет больше часа. Каждый стих, он будет иметь импровизацию, это все будет длиться не больше минуты, каждый стих, не больше. И поэтому просто, так сказать, запоминайте это все. И главное, что вот этот переход, так сказать, вот от стиха, вибрации, вот я прочитаю стих, это вибрационный фон, он потом просто усиливается. Он усиливается, и то, что я играю, это то же самое, только в усиленном как бы виде, то есть выявленном более, так, точнее говоря, виде. Тиши таинств незримое течет. Хаос страшнейший, но буря все одолевает. Не сон, не лапоть суеверия, все зыбко вдруг становится. Крайнее правое левым живет. одеревенело слово, в поток все ринулось, и, мудро поспешив, распалось на бесконечные куски. Чуть спеленав младенца, энергетическую суть, все сущее выпало при родах. Я знаю, чудо есть такое. Чуть тронул, лист трудом покрылся. Чем больше тайны глубина, тем ниже вот пространство времени, течение великое. Все верно. в этом страшном и прекрасном мире, но тина нуль времени тает понемногу. Сцепление энергии прекрасного хаоса дает путь истины в соединении с Творцом. нет ни дня, ни ночи в облаке всебесконечного простора бытия первоматерии. Вселенных нет, ни рая нет, ни ада, лишь пустота незримая, поверх всего сущего, немыслимо наполненная. Но есть ли здесь многотонна сущность пустоты пустой? Суровой тайны их раскрытия ритва низвержением грозит. Хотя бы чуть фиксированного слоя оболочки энергии пространства. Чувств, их первоощущений в энергиях материи, все здесь имеется. Миллионам всех самых малых бесконечностей носятся лицом энергии пространства первое изображение миров Вселенной. Никто нигде не смеет подойти без домонадной палитры страстей и желаний бытия первоматерии. Трактат незыблемый первоматерия готовит для пиршеств бытия. Ничто нигде в обличии человеческом сквозь оболочки энергии пространства времени проникнуть не способен. Гения способен человек познать спряжение законов развития своей родной монады. Монады, сложно-ученические оболочки и ядро, насытив Творца энергиями, резонанс становится по отношению к стихийному потоку океана первоматерии. Ядро, лишь оставляя у родителя Творца, всеми оболочковыми зонами распадается, но не безразрывно, на ряд дочерних отправлений своего ядерного энергоцентра. Купаясь в океане первозданном, сполна дочерние посланцы получают дозу облучения, в каждой из которых есть умноженные заряды знаний зарождающихся в дебри. Дочь, оболочка каждая, лучом скользящим, пестрым, Многоцветие восприятия, подобно пчеле, собирает пыльцу драгоценную. Ценную дань собирает она осторожно, лучи векторы в родном потоке времени, работающие, собрав определенную сферу первознаний, дочь пчела трудолюбивая по специальному каналу отправляет, мужественно шагая дальше по истерике первоматерии в хаосе зарождения первовекторов и первоизмерений. Бесконечности уникально хаотичного мира пустоты сверхплотности, каждая оболочка монады приобретает порой удивительные способности улавливать бесконечные потоки очагов первоматерии, где пророждение звезд становится всерьез и основательно. Thank you. Все готовится к познанию. Дочь, оболочка, ухватывает по безвременью энергии все сущее, что кажется ей нужным, и заключает в объятия необходимые знания по происхождению векторных зарождений, векторных энергоканалов, векторных усилий энергетики. Это самые первые, существенно необходимые знания перевоплощения монадных оболочек. Перевоплощаясь в векторные зарождения, дают они себе сами рождение векторов в своем собственном просторе. Векторных энергоканалах переживают они драму счастья и трагедию, и снова счастье быть цельным в энергетике и раздробленными в каналах векторов, в них навечно укрепляющихся. Усиление векторной энергетики вживаются они не сразу. Довольно медленно входят в план действий векторов пространства-времени. Затем предтечи кармы постигают в труде упорном на сцепках векторов из зоны там кромешный ад энергии, чрезвычайно сжатых временем. Из сцепок этих возникают изумруды и формирование очертаний всех измерений времени и пространства, необходимых для жизненного пути монады уникальной. Цепь жизненных судеб, заключенная в каменях знаний, и каждый камень — жесткая программа жизни, но форму воплощения, на форму воплощения выбрать нужно, выбрать важный, нужный камень. Здесь ядро монады усилием огромным в сосуде заключает ответ Творца, и калейдоскоп каменьев, изысканных гармоний судеб, готов к пути перевоплощения. Открывшись, магистраль пленительниц жизни, первоматерия, ядро монады силы знания, направленное в центры циклов первого бытия, мужественно устремляясь в соединение с оболочками, проходит путь мгновенный через бесчисленные зоны векторных сцепок. Как феникс, возродившись, монада обретает все нужные защиты от посягательств необузданных страстей стихий первоматерии. Законы векторных преобразований, основы кармических деяний, еще пока в неритмизованном обличии, начинает познавать монада принципы перевоплощения стихий энергии времени и пространства. многое предначертано в рождении, при рождении монады, но предначертанность из несказуемой должна превратиться в средоточие умений монадного ядра, верную линию воплощений развить в делах Всевышнего. Стадии познания монады первоматерии становятся похожими на изначальные пути Творца, когда начало его было. Взяв от первоматерии знания по векторным зарождениям, по векторным каналам, по усилениям и изменениям различных энергий векторов, по кармическим предтечам, по сцепкам векторным как единицам кармических циклов, по извлечению программ камня преобразования жизни, по собиранию камней программ в калейдоскопическую линию перевоплощения судеб, по приобретению знаний от посягательств стихийной и неритмичности первоматерии, начало Творца постигает монада, в которой можно, важно знать алтарь судьбоносицы первоматерии. Он включает импульс-толчок, ядро-импульс-толчок, ритм-ядро-импульс-толчок, ритм-ядро-импульс-толчок-вектор, ритм-ядро-импульс-толчок-вектор-пространство, время-ритм-ядро-импульс-толчок-вектор-пространство. Thank you. Синтез шести предначертаний алтаря первоматерии рождает первомонадное ядро, а оболочки дают ядру направленность во всепостижение и все созидания жизненных циклов, пространства времени, мирозданий и Вселенной. Сейчас попробуй на последние все. К сожалению, тут... Все это монада личностная, а личность — это уникальный мир и человека, и планеты, и звезды, и даже галактики. Постигает и просит у Творца совета, как ей поступить. По сфере созидания звездных систем пойти. Или звезды, или планеты. И только путь, познав какой-либо из этих указаний Творца, просит она разрешение высочайшего дать дочерний свиток для человеческих перевоплощений в различных формах. Творец дает согласие на принципы построения свитка дочернего, на созидание, но созидание способа должен решить сам свиток. Дочерний свиток монады уникально себе заключает знание таинств первобытия, знание таинств начала Творца, знание первопричин энергетики звездных систем, знание первопричин необходимости диспетчера монады энергетики поля гения звездных систем, знание принципов развития поля гения звезды. Творец дает изначале на претворение дочернему свитку, уникальных деяний монады уникальной, деяний в сферах 17-го мироздания, на умение фиксированности пространства времени ввиду его недостаточного свободного энергетически свободного состояния, внедрить субстанциональную флюидно-органическую жизненную основу в точках пересечения астральных сочетаний низших и высших миров 17-го мироздания. На 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 работают другие свитки, но каждое мироздание работает отдельный свиток, 7 по 1 сама монада. Это повеление Творца, но словом описать творчество свитков монады 16 по 8 мироздание и в особенности самой монады 7 по 1 мироздание просто невозможно земным языком. Дано лишь чуть касаться в сфере 17 мироздания работы монады уникальной через ее дочерний свиток. Имеет свиток все качества монады, но все же это не монада. Вот эта необходимость понимания разницы между монадой и дочерним свитком и компенсация заполнением поля гения дочернего свитка монады дает подлинность в ощущении истины монады уникальной, которую бесчисленное множество Творца Вселенной и прародителя свитков дочерних монад учредительниц. монада или дочерний свиток монады. Что это? Свиток – свод всех качеств, необходимейших для построения в первую очередь энергодиспетчеров Духа Творца через монаду уникальную, дававших всему сущему сознание Духа Пространства, заполняющие все зоны наполнения векторных распачкований в сферах психических влияний Духа Творца. В этих зонах наполнения и создается сфера поведения галактики, Земли и человека. Сфера поля гения, одной оболочкой касаясь дочернего свитка монады, проникая через свиток в саму монаду и с Творцом воссоединяется, пройдя все мудрство стыков через разные сферы барьеры, что заключается в самих стыках первопространств, соприкасающихся векторами между высшей оболочкой поля гения и полем дочернего свитка монады, и между преобразованной высшей оболочкой поля гения и миром монады. В дальнейшем же путь удивительно свободен в царстве Творца. Другие оболочки поля гения постепенно доходят до квантового состояния, что на физическом языке означает наитончайшее физическое состояние. Но для поля гения это самая жесткая оболочка и самая уязвимая при том от ударов царства тьмы. Но без квантовой оболочки поля гения не может действовать. на высший психизм планеты звезд. И главное, духосущность человека не будет самосотворенной, что обозначается выражением «дух Творца, дающий, бесплоден для психики». Если полем гения дух уникальный не возделывает его в неустанном труде, подобно садовнику, розы духа, бытия выращивающему. И дух уникальный, по сути дела, огнем духа являясь, от искры Божьей, творческого импульса Творца, через монаду и дочерний свиток монады проходит цепь рождений, но без смертей, и каждое рождение дает душе духовной награду искрометной прелести. Перевоплощенных возрождений духа личности и прост и сложен. Духовная душа, его супруга неизменная, всегда ему верна и знает все о нем. таков весьма опасный и сложный путь разбития монады от рождения в вечность, сложен и суров мир притязаний времени и пространства, но через дочерний свиток и поле гения судьба духа познания надежная, надежнее намного для человека, особенно в физическом обличии. Но на последнюю играть не буду, потому что тут вывод, в общем, тут он довольно ясный. Вот. Так что вот такой вот марафон такой я решил устроить. Не знаю, как его выдержали.